Падение оборвалось столь же неожиданно, как и началось. Умолкли визги и вой, уродливые тени отхлынули во все стороны и пропали неизвестно куда. Остался смрад, окутавший так плотно, что собственное тело казалось сварогу пустым мешком, надутым жарким, вонючим воздухом. Зато под ногами, наконец-то, оказалась твердая поверхность, напоминавшая шероховатый, выветрившийся камень, покрытый слоем невероятно сухого пепла, которым ступни утопали по щиколотку. Пошевелившись и переступив с ноги на ногу, Творог не услышал звука собственных шагов. Все звуки терялись и глохли, в идущем неведомо откуда то ли вопли, то ли стоне, столь громком и неумолчном, что он скорее оказался составной частью окружающего воздуха. Осмотревшись, он понял, что стоит на крутом склоне невообразимо глубокой пропасти, исполинской воронкой, уходившей в бездну, где дна словно бы и не существовало. Творог это чуял, хотя и не смог бы объяснить, откуда знает. Повсюду, куда ни глянь, на фоне прямо-таки космической черноты отблескивало ало-багровое пламя. Оно вздымалось лохматыми языками и тут же опадало, чтобы через миг вновь взмыть рваными гигантскими лоскутями. Оно изливалось тяжелыми фонтанами, гнувшимися к земле, струившимися медленными ручьями. Оно светило высокими кострами, рассыпалось на мириады пожарищ, сливалось в чудовищные омуты. Но светлее от обилия огня не становилось ничуть. Это был мир без теней, без света, мир, состоявший лишь из мрака и огня. И повсюду, куда ни глянь, корчились, бились, метались черные человеческие фигурки, словно мураши в охваченном огнем муравейнике. Их было столько в окружающем необозримом пространстве, в реках и струях пламени, то к горлу подступила дурнота, и все чувства, казалось, вот-вот откажутся служить, растворившись в безумии огня. Больше всего это напоминало ад, и Сварог боялся подумать, что так оно и есть. Сознание вяло теплилось, и сам себе он казался песчинкой на дне колодца. Над головой, чуялось, нависли неизмеримые вдыси, соразмерные расстояния между звездами. Еще немного, и расстояние между ним и голубым небом станет непреодолимым. Он держался, отгоняя, пытавшееся заползти в душу безумие. Повторял про себя: это наваждение, мираж, морок, ничего этого нет. А если есть, не способно ни одолеть, ни проглотить. Вот-вот рассеется, как дурной сон. Время уходит. Они сами говорили, что их время уходит. Оказалось, он не брошен и не забыт. Корявые, одергающиеся, хихикающие тени мелькали со всех сторон меж потоками и озерами дымящегося пламени, дразнили, смыкали круг, плясали на фоне багрового огня, вставали на рогатые головы, дразнились высунутыми языками, и все это в совершеннейшем безмолвии. Можно и подумать, что оглох, если бы не долетал отовсюду этот многоголосый стон. Тени отпрыгнули, прячась за пламенем, припадая к земле. Дикий вой пронесся над склоном кратера, словно бы колыхнув повсюду пламя. Кто-то невероятно высокий, черный, неразличимый, окутанный крутящимся маревом багровых искр, шагнул прямо к Творогу. Навис жуткий и безликий, сотрясая землю и вздымая пепел поступью тяжелых лап, и взвыл, оглушая: «Назови свое имя, иначе оставлю здесь навсегда!» Однако Сварог уже ощущал в себе силы не просто сопротивляться, нападать. Фантасмагории и ужасы только злили, Минутная слабость пропала начисто, что бы там ни пугало вокруг